Хорошая попытка, расплылся в улыбке граф. И главное, мысль-то отдельная была, двор был уже к обеду пуст, и больше желающих не предвиделось, то есть совершенно. Как мне стали докладывать слуги, слух уже пущен, бойцы предупреждены, и даже те, что есть профессиональные бритеры, шли в отказ, заслышав, на кого им предстоит работать. А причина была банальна. Бритер подряжается на одну дуэль, максимум на две, но никак не один на один выходить против целой армии натренированных с детства аристократов. Я словно получил черную метку, меня словно прокляли, и никто не хотел иметь со мной дела. Впрочем, понять их можно, только вот как мне быть в этой ситуации, барон. Голос графа, выводящий меня из задумчивости, стал серьезен и напряжен. Делай что хочешь, в ноги ему кланяйся, да хоть взад целуй, но не смей потерять такой подарок судьбы. Я поднял взгляд, рассматривая маленького человечка, мнущегося за решеткой ворот моего дома. Он неуверенно смотрел по сторонам, явно не решаясь войти, видимо собираясь с мыслями или же решаясь на что-то. Был он маленького роста, брит наголо, в одежде преобладали желто-оранжевые цвета, вид он производил человека, прошедшего не один километр дорог. Но что конкретно привлекло мое внимание, так это явно выраженный типаж азиата и 6.3 в ряд на его бритом черепе. Покажи предплечье. Мы с графом подошли к нему, а я не мог поверить в то, что вижу. Маленький азиат сбросил с плеча свой увесистый рюкзак, демонстрируя мне свои руки на тыльной стороне предплечья, где я с неимоверным удивлением разглядывал два ожога. Первый, на левой руке, был в виде тигра, а второй, на правой, в виде дракона. Мастер, я вместе с графом склонился в поклоне, так и застыв не разгибаясь. Это было потрясающе. Такого родства миров я не ожидал, хотя явно угадывалось, что когда-то в стародавние времена была тесная связь с моей матушкой Землей. Моя прийти на слух, азиат, нисколько не смущаясь, разглядывал наши склоненные в поклоне спины. Все говорить, ты, мальчик, будешь умирать от тысячи мечей. Все говорить, ты не хочешь умирать от тысячи мечей и ищешь воина. Для меня будет честью, если ты станешь моей защитой, мастер. Разгибаться я пока не стал, ничего от меня не убудет. Моя не станет твой защита. Он шлепнул ладошкой меня по спине, предлагая разогнуться. Моя сильно-сильно занята и не хочет спасать тебя и днем, и ночью. Для этого есть стража и твоя охрана. Моя нужно забрать твои тысячи мечей. Он замолчал, задумчиво подняв взгляд в серое осеннее небо, из-за чего мы с графом также устремили взгляд туда, то и дело переглядываясь в ожидании его дальнейших слов. «Звезд нет», — произнес он, ткнув пальцем вверх. «Ночью есть, а днем нет. Не могу не согласиться», — растерянно выдал я. «Мой учитель Миньдао сказал, что я не могу считаться великим, пока не сражу столько противников, сколько звезд на небе». Он подхватил с земли свой рюкзак. «Твоя может оказать моя услугу и отдать своих врагов, говорят, их тысячи, это было бы хорошо, сразить столько противников, не сходя с места. Моя немножко может заплатить тебе за каждый меч, направленный в тебя, который заберу». «Что, он что, торгуется со мной, пытаясь купить у меня каждого дуэлянта, что посмеет бросить вызов? Но у моя мало денег». Он печально вздохнул. «Боюсь, всех не купить. Бедняжка, это же надо так расстроиться. Да не переживай, я тебе их всех в кредит оформлю. Да что там, бесплатно отдам. Боже, спасибо тебе за таких людей». Мы с графом, пардоньте, кланялись, как китайские болванчики, всячески обхаживая маленького азиата и приглашая его в дом, а тот стеснялся и все спрашивал, не обиделся ли я на его предложение и может ли он рассчитывать хотя бы на парочку боев. Ну и обрадовались мы с Десмосом, он-то тоже в свое время общался пусть и не с таким мастером боевых искусств, но из той же, насколько я понял, далекой империи Маа. Да уж, нашей радости не было предела. Этого мастера боевых искусств звали Синьгаудо, и был он, как вы уже поняли, молодым и еще не оперившимся выпускником одного из закрытых горных монастырей, где готовит к жизни с малых лет вот таких скромных и лысых парней. Синьгау или Сенька, как я любовно стал его именовать, радовался как ребенок, когда я предложил совершенно безвозмездно отдать ему всех врагов, да еще и приплатить за них. Он даже засмущался от моей щедрости и пытался отказаться, чем чуть не довел меня до инфаркта и седых волос в мои неполные 12 лет. «Моя не понимать твоей щедрости, Улири». Это он так сократил на свой лад Ульриха Рингмарского. «Моя же не может совсем ничего тебе дать за твою доброту. Проси, чтобы учил».